много лет планировали, сударыня, — издевательски огрызнулась я. Как истинная заводчица, магогенетические карты, прогноз потомства. Поздравляю, вы почти все рассчитали верно, кроме одного. Я не ваша племенная кошка, чтобы вы руководили случкой. Котята! Ха! Я подхватила с пола один листок и помахала им у нее перед глазами. Котята, значит? Балрога вам теперь драного, сударыня, а не котят. Не дождетесь. Я скорее застрелюсь, чем рожу теперь внука для такой... такой... Да куда ты денешься, дурочка? Она фыркнула. Блажь пройдет. Ничего, через пару лет до тебя дойдет, что это твое основное предназначение — рожать и воспитывать детей, а не скакать по крышам, словно бешеная коза. Со своим предназначением, сударыня, я уж как-нибудь разберусь сама. Я оскалилась и отшвырнула злосчастную бумажку. Без ваших интриг и бесценных советов. С кем мне спать и от кого рожать, решать только мне. Зарубите это на вашем породистом носу, миледи. И никакие сговоры у меня за спиной вам не помогут заставить меня делать то, что я не хочу. Да пойми ты, дурочка, отставка и замужество — это лучшее, что ты можешь сделать. Или ты действительно считаешь, что все эти цацки... Леди махнула рукой, подразумевая, вероятно, мои свежеприобретенные регалии. Чего-то стоят. Не говоря уж о том, что такие вещи нужно заслужить. Понимаешь ты это? Заслужить. Ты попала в распадок только потому, что мне нужно было пристроить тебя получше. Неужели ты думаешь, что чего-то добилась там сама? Пристроить, в смысле подложить под того, кто вам нужен? Сами придумали? Или это вам матроны семейства Ушо-Снах подсказали? Проклятие. Я-то сперва решила, что вы просто сводня, а вы, миледи, оказывается, породу новую решили вывести. Селекционерка. Что же вы нам свечку подержать не сообразили, чтобы уж процесс точно из-под контроля не вышел, а? Ну, венде, окончательно взъярившись, проорала она. Валарауко лин хаканна. Сноска. Балрак тебе в задницу, квинья. Ага, значит, парламентские выражения закончились, переходим на родную речь. Великую и могучую квенью? Легко. Наэ лину валье моринго тенно. Наэ элье линнува? Не осталась я в долгу. А? Сноска. А не пойти ли тебе к Морготу? Вот именно тебе не пойти ли, квенья? И вообще, веланинге эльё тундосе, хозяйка зверофермы. Сноска. Видал я тебя в могильном кургане, квенья. Ампамаэта. Ариэн сплюнула. Сноска. Руки-крюки, квенья. Ну вот что, пока ты живешь в моем доме и носишь мое имя, маленькая засранка. Ну так зачем же дело стало? Я сплюнула в ответ. Подавись ты этим именем. Эсельяна Талда Луксунен. Ясно? Сноска. Твое имя покрыто грязью, квенья. Все сказала, свирепо оскалилась она. В комнате стало тяжело дышать. Пахнуло озоном. Я запоздало вспомнила, что леди Анарелла Тиони старшая, помимо всего прочего, еще и очень сильный маг-анималист. Животными управлять может, чтобы понятно было. А не животными. Интересно, мои способности к ментальной магии не ее ли наследство? Нет, не все. Я подняла свои щиты так резко и быстро, как только смогла. А Ариэн поморщилась. Ага, значит, все-таки она пыталась. А вы, сударыня, кажется, забыли, что я не просто не одна из ваших грифонец, а еще и дипломированный мыслечтец. Куда вы поперли с вашими дилетантскими уловками? И пока она шумно глотала воздух, чтобы достойно ответить, я успела содрать с пальца фамильный перстень, а с шеи цепочку с гербом, и швырнула их ей под ноги. Вот вам ваше имя. И я беру в свидетели Валар и Эру Единого, что... Нулвенде! Ариэн! Я вздрогнула и осеклась. Отцовский окрик подействовал на нас обеих, как ведро ледяной воды на дерущихся кошек. Вздрогнула и заткнулась не только я, мать тоже. Однако я довольно быстро оправилась и продолжила, хоть уже и поспокойней. А что касается дома, то я покину его немедленно. Хвала Валар, империя всегда найдет для своего офицера хотя бы койку в казарме и миску перловки. Все лучше, чем оставаться в этом питомнике, ясно? «Алелья Анамангдана», — фыркнула она. Сноска. «Иди в Ангбенд, квенья». «Чего стоишь? Валяй, убирайся». «Най сильмарил маэтасен нау глафринг ятессе арфианаро тельянна». Сноска. «Сильмарил тебе в руку, наугламир на шею и фианора навстречу, квенья». «На ангаманда на амарелья!» – парировала я и, развернувшись на пятках, устремилась вон. Сноска. «Ангбанд тебе в дом, Квенья!» И уже в дверях не выдержала и добавила последнее слово. «И от своей доли в твоей звероферме я отказываюсь тоже. Тебе кроликов разводить надо, а не грифонов». Дверью я шарахнула так, что стекла зазвенели и люстра качнулась. Ответный вопль матери оборвался, словно обрезанный ножом. Последнее, что я услышала, уже сбегая опрометью вниз по лестнице, был приглушенный стенами возглас отца. «Айриен!» А вслед за тем грохот и звон, словно упало и разбилось что-то тяжелое. Но теперь меня эти подробности уже не интересовали.